Последующие продажи, отзывы и рекомендации. Этот последний этап показывает разницу между новичком и профессионалом. Все мысли новичка только о том, как любой ценой сделать продажу. Когда клиент платит, новичок просто без ума от счастья. Наконец-то все закончилось и неожиданно успешно. Профессионал знает, что в этот самый момент настоящая работа только начинается. Вы можете заработать деньги, сделав продажу. Вы откроете путь к настоящим деньгам, сделав клиента довольным. Довольный клиент будет покупать у вас вновь и вновь. Эти продажи пойдут у вас легко, просто и с огромным удовольствием. Если, конечно, вы будете делать довольному клиенту дополнительные предложения и вылизывать его с ног до головы. Новички не делают ни того, ни другого. На этом и проигрывают. Еще одна полезная вещь, которую может дать вам довольный клиент – рекомендации. Благодаря одному клиенту, который обеспечивает вам хороший доход, вы можете получить еще многих таких же замечательных клиентов и такие же отличные источники постоянного дохода. Несколько идей, как работать с постоянными клиентами. Старайтесь быть полезны клиенту. Присылайте ему статьи на интересующие его темы, давайте ему полезную информацию и так далее. Ключевым клиентам нужно постоянно ходить в гости, просто так, без специального повода. Используйте каждую представившуюся возможность для продажи или для укрепления отношений. Спрашивайте, как у клиента дела. Если все хорошо, можно брать рекомендации и предлагать новинки. А если что-то не в порядке, опять-таки будьте ему полезны. Предложите что-то бесплатно. Например, пришлите клиенту статью на интересующую его тему и сделайте дополнительную продажу. Ключевым клиентам нужно ходить в гости не реже раза в месяц. Удобно делать это в пакетном режиме. Сделайте все визиты сразу за несколько дней. Перед началом визитов готовьте новинки, появившиеся за месяц с момента последнего обхода. Либо новые предложения, либо старые предложения в новой упаковке. Ваша задача – предложить их всем клиентам, к которым вы зайдете. Чем-то они заинтересуются сами, а что-то по вашей просьбе передадут своим знакомым, которым это может быть полезно. Предлагайте постоянному клиенту все, что есть в наличии. Если он заинтересуется, продать будет легко. А если вы ему ни о чем не рассказывали, как он может заинтересоваться? Не старайтесь решить за клиента, что ему нужно. У него может быть другое мнение. В любом случае, оставляйте информацию. Просите клиента воспользоваться ею самому или передать тому, кому она может быть полезна. Пусть его знакомый позвонит вам и сошлется на клиента. Для клиента это способ поднять собственную значимость, для вас – бесплатная реклама. Не стесняйтесь спрашивать рекомендации. Эффективнее не тянуть много раз по одному-два контакта. Лучше специально встретиться с клиентом и открыто попросить его о помощи в важном для вас вопросе. Взять у него 30 или как минимум 20 контактов его знакомых, неважно близких или далеких, всех, кого хотя бы с какой-то вероятностью могут интересовать ваши товары и услуги. Самый лучший метод, когда клиент последовательно просматривает свою записную книжку, а потом свою визитницу, и сообщает вам все более-менее подходящие контакты. Так можно получить и 50, и 100 контактов, особенно у тех, кто сам занимается продажами. Уточните, где вы можете сослаться на клиента, давшего вам этот контакт, и где его делать не стоит. В некоторых случаях вы можете договориться, чтобы клиент позвонил и представил вас своему знакомому, или даже организовал вам встречу с ним. Вы получили большой список рекомендаций. Поздравляю! На следующих встречах не забывайте спрашивать клиента, не появился ли кто-то новый, кому могли бы быть интересны ваши товары и услуги. 2-3 дополнительные рекомендации – тоже хлеб.